Глава 44. Просто невероятно, но Дэвиду удалось завоевать симпатии всех моих домочадцев. Санди и Кейт с восторгом внимали каждому его слову. Миссис Джоан благосклонно позволила поцеловать свою руку, а после назвала его галантным молодым человеком, коих в это время практически не осталось. С Джерри они обсудили трудности работы коперов и подкупное начальство. Даже деда ему удалось обаять, и тот ни разу за вечер не съехидничал. Мне тоже было уделено внимание непревзойденного мастера по охмурению. Восхищенный взгляд, ласковая улыбка и нежное прикосновение горячих губ к тыльной стороне моей ладони, после которого сон мурашек пронесся табуном по моему телу, концентрируясь внизу живота и сворачиваясь в тугой жгут желания. От неожиданной реакции на этого мужчину я с удивлением и предвкушением, прислушиваясь к своим ощущениям, на некоторое время выпала из беседы. «Алекс — настоящая Пембертон!» Краем уха услышала гордое восклицание мистера Бакстера, мыслями возвращаясь в гостиную. «Уверен, ваше сотрудничество будет взаимовыгодным». «Мисс Александра еще не дала своего согласия, но я надеюсь, вам удастся повлиять на ее решение». Затаенной улыбкой проговорил мсье Дэвид, вперившись в меня немигающим взглядом. «Вот как?» — удивленно вскинул бровь дед, вопросительно на меня посмотрев. «Если Алекс еще не приняла решение, значит, на то были веские причины». «И о них мсье Дэвид знает», — не преминула произнести, вернув мужчине такой же пристальный взгляд. «Да, и полагаю, это было всего лишь недоразумение, которое мы разрешим, работая вместе». «Чтобы исключить возможное недоразумение, я предлагаю завтра вам встретиться с моими партнерами. Вы осмотрите здание, которое мы подготовили для завода, проверите качество железа, и тогда обсудим детали сотрудничества». «Мне нравится ваше предложение, мисс Алекс», — проговорил мсье Дэвид, а у меня создалось впечатление, что со мной только что играли. Неприятно, надо сказать, ощущение осознавать себя мышкой, которую загоняет в угол кот. «Ну вот и чудесно. А теперь позвольте мне удалиться». С натянутой до скрипа улыбкой проговорила, поднимаясь с кресла. Кейт, Санди и миссис Джоан давно ушли наверх. Джерри покинул гостиную полчаса назад. А мне надоело сидеть немым изваянием и слушать ничего не значащий разговор мистера Бакстера и мсье Дэвида. Возражать мне никто не решился. Дед скорее обрадовался, наверняка замыслив очередной допрос. А мсье Дэвид окинул меня сожалеющим взглядом. Казалось, он не хотел, чтобы я уходила, хотя, возможно, я сама себе это придумала. В комнате я пробыла недолго и уже спустя 20 минут, прислушиваясь к звукам из гостиной, кралась к выходу. Мне удалось благополучно выбраться из дома, и вскоре я, устроившись на скамье крохотного сквера недалеко от особняка, ждала Картера. «Добрый вечер, мисс Алекс». «Здравствуй, Картер. Тебе удалось выполнить мое поручение?» «Да. Мистер Хью и мистер Флойд ходят в один и тот же клуб. Там немного людей, допуск только по приглашениям. Но мне удалось достать один. Здесь список людей, с кем они провели больше всего времени. Одного я выделил. Имя я не смог узнать. Описание сделал подробное. С этим мужчиной они уединялись в отдельном кабинете». «Туда ты попасть не смог», — произнесла очевидное, беглым взглядом пробежав по списку, но большинство имен мне были незнакомы. «Да, мисс», — с сожалением в голосе ответил сыщик, доставая еще один конверт. «Здесь то, чем шантажирует миссис Джоан». «Да?» Удивленно воскликнула, забирая тонкий, свернутый вдвое пакет. Сейчас информация была уже не актуальна, но забрать документы и прекратить шантаж не помешает. Но следующие слова Картера тотчас поумерили мою радость, а обеспокоенность в его голосе заставила с тревогой вскрыть конверт. «Это лишь копия. Оригинал он хорошо спрятал, и мисс. Мой человек был замечен. Шантажист скрылся. В Окленде его нет». «Хм, странно». Задумчиво протянула я, разворачивая два пожелтевших листа, и пару секунд с недоумением вчитывалась в строчки, пока мой взгляд не зацепился за дату. «Это все?» «Да, мисс Алекс». «Найдите его, из-под земли достаньте. Оригиналы документа должны быть у меня». Голосом, нетерпящим возражений, проговорила, неспешно сложив бумагу обратно в конверт. «Сделаем, мисс». Пробормотал сыщик и, заметив мой кивок, быстро растворился в сумерках. Я тоже не стала более задерживаться и направилась в дом. «Сегодня тетушка, хочет она того или нет, расскажет мне все». «Мисс Александра?» Изумленный голос мсье Дэвида остановил меня всего в паре шагов от особняка. «Вы гуляете?» «Уже нет». «Не стоит вам гулять так поздно. Окленд — спокойный, тихий город. Но все же здесь случаются нападения». Не унимался мужчина, подходя ко мне слишком близко. Аромат его духов и запах бренди тотчас окутали меня. А ласковая улыбка, едва тронувшая четко очерченные губы, вдруг смутила. «Больше не буду». Не стала упираться, а тем более объяснять. Не понимая причину своего желания побыстрее сбежать от волнующего меня мужчины, я мысленно повторила про себя, что я всего лишь тороплюсь поговорить с миссис Джоан, пока та не заперлась в своих покоях. «Рад это слышать». Растерялся мсье Дэвид, пытливо всматриваясь в меня, и беспокойно проговорил: «Что-то случилось? Я могу вам помочь?» «Нет, все в порядке. Но вы правы, уже поздно, и мне пора домой. До завтра, мсье Дэвид». Быстро попрощавшись с недоумевающим мужчиной, я взбежала по ступеням и вскоре скрылась за дверью. «Ты где была?» Теперь настал черед удивляться деду, который, услышав стук двери, остановился у подножья лестницы. «Были дела, и миссис Джоан у себя?» «На первый этаж вроде не спускалась», — пробормотал старик, вопрошающе на меня взглянув. «Мне надо с ней поговорить, и тебе лучше присутствовать при этой беседе». «Что-то случилось?» «Думаю, ты ошибался насчет тайны миссис Джоан». С горечью промолвила, почему-то чувствуя себя обманутой. «Что ж, идем. Давно пора поговорить с дочерью». Наше появление тетушку напугало. Она нас не ждала и собиралась спать. Встревоженно поглядывая то на деда, то на меня, она предложила нам сесть на маленький диванчик, стоящий у окна. Сама села в кресло, отгородившись от нас высокой кроватью. Садиться я не стала. Подав настороженной женщине конверт, неторопливо прошлась по комнате и, остановившись у старого и давно неиспользованного камина, взглянула на побледневшую тетушку. «Откуда это у тебя?» «Неважно, миссис Джоан. Рассказывайте». Поторопила, не собираясь выспрашивать и задавать наводящие вопросы. Я хотела, чтобы тетушка поведала все сама, чтобы у нее не было возможности вывернуть мои слова и снова что-то скрыть от нас. Я обещала хранить это в тайне. Пробормотала женщина, ее голос дрожал, а в глазах застыла вина и растерянность. «Тех, кому вы обещали, давно нет в живых». «Алексия жива?» Рявкнул мистер Бакстер, рывком поднимаясь с дивана. Дед никогда не отличался терпением, а сейчас и подавно не хотел ждать, когда его дочь наконец заговорит. «Что? Нет. Я же сказала, Алексия умерла!» — воскликнула тетя, едва слышно прошептав. «Прости, Александра». «Алексия, моя мать?» — глухим голосом спросила, все же не выдержав промедления и вернув ему твердость, с хрипом продолжила. «Я незаконно рожденная дочь Алексия, а мой отец... тот самый балаганщик, и я не имею и капли крови Пембертон». «Да, это должно было сохраниться в тайне», — выдохнула миссис Джоан, бросив на мистера Бакстера испуганный взгляд.